Несмотря на равнодушие порта, крымский хан не переставал придумывать средства как-нибудь столкнуть ее враждебно с Россией и добыть хотя что-нибудь из затруднительного положения царя. Он писал порте, что татары не могут быть безопасны при существовании крепости Каменного Затона, и что теперь самое благоприятное время потребовать от Москвы ее разорения, с угрозой, что в случае отказа хан присоединится к шведам со всей ордою. Но и эта попытка не удалась. Хан получил указ от султана не затевать ничего, что противно мирным договорам с Москвою. Придумано было еще средство, которое могло иметь успех только в Турции. 10 июля Толстой писал: «Приключились удивления, достойные здесь вещи. Писали к порте из пограничных мест паши, что царское величество изволил прийти в Азов, будто для начатия войны с турками, и вооружил в Азове многие бастименты с великим поспешением, и многие воинские припасы приготовляют. Ведомости эти скоро здесь разгласились по всему Константинополю и так возмутили здешний народ, что, если б подробно все доносить, мало было бы и целые 10 бумаги. Кратко доношу, что многие турки от страха начали было из Константинополя бежать в Азию. По улицам и рынкам кричали, что флот морской московский пришел уже во фракийское гирло, и едва не вспыхнул бунт против султана и визиря, также против меня, потому что многие турки из поморских мест, с Черного моря, прибежали в Константинополь с женами и детьми, покинув домы. Так как их флота морская вся на белом мраморном море, то с необыкновенной скоростью начали вооружать торговые бастименты и малые галеоты, и послали на Белое море за капитан Пашою, чтобы немедленно возвратился с флотом в Константинополь. Потом мало-помалу все усмирилось, и я, повидавшись с визирем, уверил его, что все эти ведомости ложные. В Константинополе боялись, что Петр приехал в Азов для начатия войны с турками. А Петр спешил в Воронеж и Азов из опасения, что турки воспользуются впадением Карла в Малороссию и объявят войну. Еще из Глухова царь писал адмиралу Апраксину, чтоб ехал поскорее в Воронеж, понеже там немалая нужда есть, а именно в отправлении в Азов провианту, денег и прочее, а мы так уж скоро пойдем на время на Воронеж. После описанного движения армии к Гадичу и занятия Ромен, Петр отправился из Лебедина в Сумы, где и встретил новый 1709 год. Этот год, который должен был озарить его такую славою, начался несчастливо. Карл хотел отомстить за прогулку под Гадич, во время которой погибло столько солдат от мороза, за потерю Ромен, и двинулся к Веприку, где было 1500 человек русского гарнизона. Крепость была слишком обширна для такого гарнизона. Вал без бастионов, ров мелкий, занесенный снегом. Несмотря на то, русские отбили 3 приступа и сдались 6 января, когда уже не стало пороха. Шведы потеряли под городом 46 офицеров и более 1000 рядовых. 22 января царь писал из Сум к Меньшикову в Лебедин: «Зело нужно через добрых шпигов, к чему лучше нет попов, проведать, намеряют ли неприятели маршировать. Шпиги, шпионы, донесли, что неприятели маршируют к югу по дороге к Красному Куту. По этой вести Меньшиков немедленно выступил с драгунскими полками из Лебедина в Ахтырку. Царь писал к нему 30 января: «Я бы вчерась в Ахтырку поехал, но остался для болезни сын моего, которому сегодня есть мало лучше. Через несколько дней Петр был уже в Ахтырке. Нападение Карла на генерала Ренне было отражено с уроном для шведов. Карл остановился в Опошне. Скот и провиант, которые шведы набрали по дороге, был отбит русскими. О дальнейших движениях Карла приходили вести, что идет к Днепру, но были также слухи, что пойдет к Воронежу. Петр, оставя Меншикова в Ахтырке, выехал в Белгород, откуда писал адмиралу Апраксину: «Я пред сим уже писал о неприятельском намерении к Воронежу. Хотя и теперь то неимоверно, но паки от взятых пленных подтверждается, для того изволя спуски кораблей тщание приложить, а наипаче, чтоб хлеб, хотя не скоро, только б перевезен был. Паки возвещаю, что хотя чаю, что сие обман есть, однако, что опаснее, осторожнее, то лучше. Хотя я чаю скоро к вам быть, однако, чтобы ни минуты дела остановки не имели». Из Белгорода Петр уехал в Воронеж, откуда писал Меншикову 17 февраля. «Слава Богу, все здесь добро поводится, и зело нужен мой приезд был суды, ибо кумпанские корабли, которые уже трижды переделывали без меня, он и ни десятой доли того не стоит, а ныне положили их разбить, а надобные, слава Богу, в добром порядке обретаются». Между тем Шереметьев отправил генерала Бема на местечко Рашевку между Гадичем и Глинском, занятую шведами. Местечко было взято. Шведский отряд истреблен, начальник его взят в плен, взято также 2000 лошадей. Но этот успех дорого стоил русским, которые, между прочим, потеряли майора гвардии Бартенева. После этого Шереметьев доносил царю 20 февраля: «Как я перебрался реку Сулу в 17 числе от Лохвиц в 2 милях с немалою трудностью, также реки от теплоты зело стали слабы. Тогда шведский генерал-майор Крейц, уведомився о нашем войске, из Лохвиц в полночь против 18 числа выступив, перебрался за Сулу. Я ныне своим деташементом остановился в Лохвице для успокоения некоторого времени людям и лошадям, а хотя пошел, ничего неприятелю не учинил, токмо б людей и лошадей привел в худое состояние, того ради, что неприятелю нынешнее время разлитие вод и дефилеи к дефенсии служат».